Действие третье. Декорация первого действия. Явление первое. Большов входит и садится на кресло. Несколько времени смотрит по углам и зевает. «Вот она жизнь-то!» «Истинно сказано, суета-сует, и всяческая суета. Черт знает, и сам не разберешь, чего хочется. Вот бы и закусил что-нибудь, да обед испортишь. А и так-то сидеть одурь возьмет. Али чайком бы, что ли, побаловать?» Молчание. «Вот так-то и все. Жил-жил человек, да вдруг и помер. Так все прахом и пойдет. Ох, господи, господи!» Зевает и смотрит по углам. Явление второе. Аграфена Кондратьевна и Липочка, разряженная. Аграфена Кондратьевна. «Ступай, ступай, моя крошечка, дверь-то побережнее не зацепи. Посмотри-ка, Самсон Силыч, полюбуйся, сударь ты мой, как я дочку-то вырядила. Фу ты прочь, поди, что твой розан пионовый?» К ней. «Ах ты моя Ангелика, царевна, херуимчик ты мой!» К нему. «Что, Самсон Силыч, правда, что ли? Только бы ей в карете ездить шестерней!» Большов. «Поедет и парочкой, невеликого полета помещица». Аграфена Кондратьевна. «Уж известно, не генеральская дочь, а все как есть, красавица. Да приголуй, ребенка-то, что как медведь бурчишь?» Большов. «А как мне еще приголубливать-то? Ручки, что ли, лизать, в ножки кланяться? О, какая невидаль! Видали мы и понаряднее». Аграфена Кондратьевна. «Да ты что, видал-то? Так что-нибудь? А ведь это дочь твоя, дитя кровное, каменный ты человек». Большов. «Что же, что дочь? Слава богу, обута, одета, накормлена. Чего ей еще хочется?» Аграфена Кондратьевна. «Чего хочется? Да ты, Самсон Силыч, очумел, что ли? Накормлена. Мало ли что накормлена. По христианскому закону всякого накормить следствует. И чужих презирают, не токмо, что своих. А ведь это и в люди сказать грех. Как ни наесть, родная детище-то!» Большов. «Знаем, что родная. Да чего ж ей еще? Что ты мне причитать и растолковываешь? Не в рамку же ее вделать. Понимаем, что отец». Аграфена Кондратьевна. «Да коли уж ты, батюшка-то, отец, так не будь свекором. Пора, кажется, в чувство прийти. Расставаться скоро приходится, а ты и доброго слова не вымолвишь. Должен бы на пользу посоветовать что-нибудь такое житейское. Нет в тебе никакого обычаю родительского». Большов. «А нет, так что ж за беда? Стало быть, так Бог создал». Аграфена Кондратьевна. «Бог создал? Да сам-то ты что? Ведь и она, кажется, создание божеское, али нет? Не животное какая-нибудь, прости, Господи? Да спроси у нее что-нибудь». Большов. «А что я за спрос? Гусь, свинье, не товарищ. Как хотите, так и делайте». Аграфена Кондратьевна. «Да на деле-то уж не спросим. Ты, Покедова-то, вот. Человек приедет чужой, посторонний. Все-таки как хочешь, примеривай. А мужчина, не женщина, в первый-то раз наедет. Не видамши ты его». Большов. «Сказано, что отстань». Аграфена Кондратьевна. «Отец ты эдакой, а еще родной называешься? Ах ты, дитятко моя заброшенная, стоишь, словно какая сиротинушка, преклонивший головушку. Отступились от тебя, да и знать не хотят. Присядь, Липочка, присядь, душечка, ненаглядное мое сокровище». Усаживает. Липочка. «Ах, отстаньте, маменька, измяли совсем». Аграфена Кондратьевна. «Ну так я на тебя издальки посмотрю». Липочка. «Пожалуй, смотрите, да только не фантазируйте. Фи, маменька, нельзя одеться порядочно, вы тотчас расчувствовываетесь». Аграфена Кондратьевна. «Так, так, дитятка, Да как взглянут на тебя, так ведь это жалости подобно. Липочка, что ж, надо ведь когда-нибудь. Аграфена Кондратьевна. Ах, все-таки жалко, дурочка. Ростили, ростили, да и вырастили. Да ни с того ни с сего в чужие люди отдаем, словно ты надоела нам, да наскучила глупым малым ребячеством своим кротким поведением. Вот выживем тебя из дому, словно ворога из города, а там схватимся, да спохватимся, да и негде взять. Посудите, люди добрые, каково жить в чужой дальней стороне, чужим куском давишься, кулаком слезы утираючи. Да помилуй бог, не ровнюшка найдется, не ровен дурак навяжется, аль дурак какой дурацкий сын. Плачет. Липочка, вот вы вдруг и расплакались. Право, как не стыдно, маменька, что там за дурак-то? Аграфена Кондратьевна, плач. Да уже так говорится, к слову, пришлось. Большов. А в чем бы это, слышно, разрюмилось? Вот спросить тебя, так сама не знаешь. Аграфена Кондратьевна. Не знаю, батюшка. Ох, не знаю, такой стих нашел. Большов. То-то вот с дуру. Слезы у вас дешевы. Аграфена Кондратьевна. Ох, дешевы, батюшка, дешевы. И сама знаю, что дешевы. Да что ж делать-то? Липочка. Фи, маменька, как вы вдруг? Полноте. Ну, вдруг приедет, что хорошего? Аграфена Кондратьевна. Перестану, дитятка, перестану. Сейчас перестану. Явление третье. Те же и Устинья Наумовна. Устинья Наумовна, входя. «Здравствуйте, золотые! Что вы невесело носы повесили?» Целуются. Аграфена Кондратьевна. «А уж мы заждались тебя, Липочка!» «Что, Устинья Наумовна, скоро приедет?» Устинья Наумовна. «Виновата! Сейчас провалится, виновата! А дела-то наши серебряные не очень хороши!» Липочка. «Как? Что такое за новости?» Аграфена Кондратьевна. «Что ты еще там выдумала?» Устинья Наумовна. «А то бриллиантовые, что жених-то на что-то мнется!» Большов. «А еще сваха! Где тебе сосватать?» Устинья Наумовна. «Уперся, как лошадь, ни тпру, ни ну! Слова от него не добьешься путного!» Липочка. «Да что ж ты, Устинья Наумовна, да как же это ты, право?» Аграфена Кондратьевна. «Ах, батюшки, да как же это быть-то?» Липочка. «Да давно ли ты его видела?» Устинья Наумовна. «Нынче утром была. Вышел, как есть, в одном шлафорке. А уж употчивал, можно чести приписать, и кофею велел, и Ромку-то. А уж сухарей навалил, видимо, невидимо. Кушайте, — говорит Устинья Наумовна. Я была об деле-то, знаешь ли, надо, мол, чем-нибудь порешить. Ты, говорю, нынче хотел ехать обзнакомиться-то, а он мне на это ничего путного не сказал. Вот, — говорит, — подумамши, да посоветомшись. А сам только что опояску поддергивает». Липочка. «Что же он там спустя рукава-то сантиментальничает? Право уж точно смотреть, как все это продолжается». Аграфена Кондратьевна. «И в самом деле, что он ломается-то? Мы разве хуже его?» Устинья Наумовна. «А лягушка-то его заклюй! Нечто мы другого не найдем!» Большов. «Ну уж ты другого-то не ищи, а то опять тоже будет. Уж другого-то я вам сам найду». Аграфена Кондратьевна. «Да найдешь, на печи-то сидя. Ты уж и забыл, кажется, что у тебя дочь-то есть». Большов. «А вот увидишь». Аграфена Кондратьевна. «Что увидеть-то? Увидать-то нечего. Уж не говори ты мне, пожалуйста, не расстраивай ты меня!» Садится. Большов хохочет. Устинья Наумовна отходит с Липочкой на другую сторону сцены. Устинья Наумовна рассматривает ее платье. Устинья Наумовна. «Эш ты, как вырядилась-то, а! Платье-то на тебе какое авантажное! Уж не сама ли смастерила?» Липочка. «Вот ужасно нужно самой. Что, мы нищие, что ли, по-твоему? А мадам это на что?» Устинья Наумовна. «Фу, ты уж и нищий. Кто тебе говорит такие глупости? Тут рассуждает об хозяйстве, что не сама ль, дескать, шила, а то известное дело и платье-то твое дрянь». Липочка, что ты, никак с ума сошла? Где у тебя глаза-то? С чего это ты конфузить вздумала? Устинья Наумовна, что это ты так разъерепенилась? Липочка, вот оказия, стану я терпеть такую напраслину. Да что я, девчонка, что ли, какая необразованная? Устинья Наумовна, с чего это ты взяла? Откуда нашел на тебя этакий каприз? Разве я хулю твое платье? Чем не платье, и всякий скажет, что платье. Да тебе-то оно не годится, по красоте-то твоей совсем не такое надобно. Исчезни, душа, коли лгу. Для тебя золотого мало, подавай нам шитое жемчугом. Ха-ха, вот и улыбнулась изумрудная. Я ведь знаю, что говорю. Тишка входит. Сысой Псоич приказали спросить, можно ли, дескать, взойти, а не тамотка у Лазаря Лизарыча. Большов. Пошел, зови его сюда, и с Лазарем. Тишка уходит. Аграфена Кондратьевна. Что ж, недаром же закуска-то приготовлена, вот и закусим. А уж тебе, чай, Устинья Наумовна, давно водочки хочется? Устинья Наумовна. Известное дело, адмиральский час, самое настоящее время. Аграфена Кондратьевна. Ну, Самсон Силыч, трогайся с места-то, что так-то сидеть? Большов. Погоди, вот те подойдут, еще успеешь. Липочка. Я, маменька, пойду разденусь. Аграфена Кондратьевна. Поди, дитятка, поди. Большов. Погоди раздеваться-то, жених приедет. Аграфена Кондратьевна. Какой там еще жених? Полно дурачиться-то. Большов. Погоди, Липа, жених приедет. Липочка. Кто же это, тятенька? Знаю я его или нет? Большов. А вот увидишь, так, может, и узнаешь. Аграфена Кондратьевна. Что ты его слушаешь? Какой там еще шут приедет? Так язык чешет. Большов. Говорят тебе, что приедет. Так уж я, стало быть, знаю, что говорю. Аграфена Кондратьевна. Коли кто в самом деле приедет... Так уж ты бы путем говорил, а то приедет, приедет, а бог знает, кто приедет. Вот всегда так. Липочка. Ну, так я, маменька, останусь. Подходит к зеркалу и смотрится потом к отцу. Тятенька. Большов, что тебе? Липочка. Стыдно сказать, тятенька. Аграфена Кондратьевна. Что за стыд, дурочка? Говори, коль что нужно. Устинья Наумовна. Стыд не дым, глаза не выезд. Липочка. Нет, ей-богу, стыдно. Большов. Ну, закройся, коли стыдно. Аграфена Кондратьевна. Шляпку, что ли, новую хочется? Липочка. Вот и не угадали, вовсе не шляпку. Большов. Так чего ж тебе? Липочка. Выйти замуж за военного. Большов. Ха, эк, что вывезла. Аграфена Кондратьевна. «Акстись, беспутная, Христос с тобой!» Липочка. «Что ж, ведь другие выходят же!» Большов. «Ну и пускай их выходят, а ты сиди у моря, дожди погодки!» Аграфена Кондратьевна. «Да ты у меня и заикаться не смей, я тебе и родительского благословения не дам!» Явление четвертое. Те же и Лазарь. Ресположенская и Фоминишна у дверей. Ресположенская. Здравствуйте, батюшка Самсон Силыч. Здравствуйте, матушка Аграфена Кондратьевна. Олимпиада Самсонна, здравствуйте. Большов. Здравствуй, братец, здравствуй. Садись, милости просим. Садись и ты, Лазарь. Аграфена Кондратьевна. Закусить не угодно ли? А у меня закусочка приготовлена. Ресположенской. Отчего ж, матушка, не закусить? Я бы теперь рюмочку выпил. Большов. А вот сейчас пойдем все вместе. А теперь пока побеседуем маленько. Устинья Наумовна. Отчего же не побеседовать? Вот золотые мои. Слышала я, будто в газете напечатано. Правда ли, нет ли, что другой Бонапарт народился? И будто бы золотые мои... Большов, Бонапарт Бонапартом, а мы пуще все надеемся на милосердие Божие. Да и не об том теперь речь-то. Устинья Наумовна. Так а в чем же яхонтовый? Большов. А о том, что лета наши подвигаются преклонные. Здоровье тоже ежеминутно прерывается, и один Создатель только ведает, что будет вперед. То и положили мы еще при жизни своей отдать в замужество единственную дочь нашу, и в рассуждении приданого тоже можем надеяться, что она не остромит нашего капитала и происхождения, а равномерная перед другими прочими. Устинья Наумовна. Ишь ведь, как сладко рассказывает, бриллиантовый. Большов. А так как теперь дочь наша здесь налицо, и при всем том, будучи уверенной в честном поведении и достаточности нашего будущего зятя, что для нас очень чувствительно, в рассуждении божеского благословения, то и назначаем его тепереча в общем лицезрении. Липа, поди сюда. Липочка. Что вам, тятенька, угодно? Большов, поди ко мне, не укушу, небось. Ну, теперь ты, Лазарь, ползи. Подхалюзин. Давно готов-с. Большов. Ну, Липа, давай руку. Липочка. Как? Что это за вздор? С чего это вы выдумали? Большов. Уже как силой возьму. Устинья Наумовна. Вот тебе и бабушка, и Юрьев день. Аграфена Кондратьевна. Господи, да что ж это такое? Липочка. Не хочу, не хочу, не пойду я за такого противного. Фоминишна. С нами крестная сила. Подхалюзин. Видно, тятенька, не видать мне счастья на этом свете. Видно, не бывать по вашему желанию. Большов берет Липочку насильно за руку и Лазаря. Как же не бывать, коли я того хочу? На что ж я и отец, коль не приказывать? Даром, что ли, я ее кормил? Аграфена Кондратьевна, что ты, опомнись! Большов, знай, сверчок свой шесток, не твое дело. Ну, Липа, вот тебе жених. Прошу любить да жаловать. Садитесь рядком, да потолкуйте лотком. А там честным перком да за свадебку. Липочка. Как же, нужно мне очень с неучим сидеть. Вот оказия. Большов, а не сядешь, так насильно посажу да заставлю жеманиться. Липочка. Где это видано, чтобы воспитанные барышни выходили за своих работников? Большов, молчи лучше, велю так и за дворника выйдешь. Молчание. Устинья Наумовна. Вразуми, Аграфена Кондратьевна, что это за беда такая? Аграфена Кондратьевна. Сама, родная, затмилась, ровно чулан какой. И понять не могу, откуда это такое взялось? Фоминишна. Господи, семой десяток живу, сколько свадеб праздновала, а такой скверности не видывала. Аграфена Кондратьевна. «За что ж вы это, душегубцы, девку-то опозорили?» Большов. «Да очень мне нужно слушать вашу фанаберию. Захотел выдать дочь за приказчика, и поставлю на своем, и разговаривать не смей. Я и знать никого не хочу. Вот теперь закусить пойдемте, а они пусть побалясничают, может быть, и поладят как-нибудь». Присположенская. «Пойдемте, Самсон Силыч, и я с вами для компании рюмочку выпью». А уж это, Аграфена Кондратьевна, первый долг, чтобы дети слушались родителей. Это не нами заведено, не нами и кончится. Встают и уходят все, кроме Липочки, Подхалюзина и Аграфены Кондратьевны. Липочка. Да что же это, маменька, такое? Что я им, кухарка, что ли, досталась? Плачет. Подхалюзин. Маменька-с. Вам, зятя, такого, который бы вас уважал, и, значит, старость вашу покоила, кроме меня, не найтись. Аграфена Кондратьевна. Да как это ты, батюшка? Подхалюзин. Маменька-с, в меня Бог вложил такое намерение, потому самому-с, что другой вас, маменька-с, и знать не захочет. А я по гроб моей жизни... Плачет. Должен чувствовать-с. Аграфена Кондратьевна. Ах, батюшка, да как же это быть-то? Большов из двери. «Жена, поди сюда!» Аграфена Кондратьевна. «Сейчас, батюшка, сейчас!» Подхалюзин. «Вы, маменька, вспомните это слово, что я сейчас сказал!» Аграфена Кондратьевна уходит. Явление пятое. Липочка и Подхалюзин. Молчание. Подхалюзин. «Олимпиада Самсоновна-с!» «Олимпиада Самсоновна!» «Но, кажется, вы мною гнушаетесь?» «Скажите хоть одно слово-с! Позвольте вашу ручку поцеловать!» Липочка. «Вы дурак необразованный!» Подхалюзин. «За что вы, Олимпиада Самсоновна, обижать изволитесь?» Липочка. «Я вам один раз навсегда скажу, что не пойду я за вас, не пойду!» Подхалюзин. «Это как вам будет угодно-с! Насильно мил не будешь! Только я вам вот что доложусь, Липочка, я вас слушать не хочу! Отстаньте от меня! Как бы вы были учтивый кавалер, вы видите, что я ни за какие сокровища не хочу за вас идти! Вы бы должны отказаться!» Подхалюзин. «Вот вы, Олимпиада Самсоновна, изволите говорить «отказаться». Только если я откажусь, что потом будет-с?» Липочка. «А то и будет, что я выйду за благородного». Подхалюзин. «За благородного-с? Благородный-то без приданого не возьмет?» Липочка. «Как без приданого? Что вы городите-то? Посмотрите-ка, какое у меня приданое-то! В нос бросится!» Подхалюзин. «Тряпки-то-с? Благородный тряпок-то не возьмет. Благородному-то деньги нужны-с». Липочка. «Что ж, тятенька и денег даст». Подхалюзин. «Хорошо, как даст-с. А как дать-то нечего. Ведь дел-то тятенькиных не знаете, а я их очень хорошо знаю. Тятенька-то ваш банкрут-с». Липочка. «Как банкрут? А дом-то, а лавки?» Подхалюзин. «А дом-то и лавки мои-с!» Липочка. «Ваши? Подите вы! Что вы меня дурачить хотите? Глупее себя нашли!» Подхалюзин. «А вот у нас законные документы есть!» Вынимает. Липочка. «Так вы купили у тятеньки?» Подхалюзин. «Купил-с!» Липочка. «Где же вы денег-то взяли?» Подхалюзин. «Денег. У нас, слава богу, денег-то побольше, чем у какого благородного». Липочка. «Что же это такое со мной делают? Воспитывали, воспитывали, потом и обанкрутились». Молчание. Подхалюзин. «Ну, положим, Олимпиада Самсоновна, что вы выйдете из-за благородного. Да что ж в том будет толку-с? Только одна слава, что барыня, а приятности никакой нет-с. Вы извольте рассудить-с. Барыни-то часто сами на рынок пешком ходят-с. А если и выйдут-то куда, то только слава, что четвернята, а хуже одной с купеческой-то. Ей-богу, хуже-с. Одеваются тоже не больно пышно-с. А если за меня-то вы, Олимпиада Самсоновна, выйдете-с, так первое слово вы и дома-то будете в шелковых платьях ходить-с, а в гости али в театр-с, а кроме бархатных и надевать не станем. В рассуждении шляпок или солопов не будем смотреть на разные дворянские приличия, а наденем какую чудней. Лошадей заведем орловских». Молчание. «Если вы насчет физиономии сомневаетесь, так это как вам будет угодно-с. Мы также и фрак наденем, да бороду обреем, либо так подстрижем по моде-с. Это для нас все одно-с». Липочка. «Да вы все перед свадьбой так говорите, а там и обманете». Подхалюзин. «С места не сойти, Олимпиада Самсоновна! Анафемой хочу быть, коли лгу! Да это что-с, Олимпиада Самсоновна! Нечто мы в этаком доме будем жить? В каретном ряду купим-с, распишем как, на потолках это райских птиц нарисуем, сиренов, капидонов разных, поглядеть только будут деньги давать». Липочка. Нынче уж капидонов-то не рисуют. Подхалюзин. Ну, так мы это букетами пустим. Молчание. Было бы только с вашей стороны согласие, а то мне в жизни ничего не надобно. Молчание. Как я несчастлив в своей жизни, что не могу никаких комплиментов говорить. Липочка. Для чего вы, Лазарь или Зарыч, по-французски не говорите? Подхалюзин. А для того, что нам не для чего. Молчание. Осчастливьте, Олимпиада Самсоновна. Окажите эдакое благоволение-с. Молчание. Прикажите на колени стать. Липочка. Станьте. Подхалюзин становится. Вот у вас какая жилетка скверная. Подхалюзин. Эту я от Тишки подарюсь, а себе на Кузнецком мосту закажу, только не погубите. Молчание. Что же, Олимпиада Самсоновна-с? Липочка. Дайте подумать. Подхалюзин. Да об чем же думать-с? Липочка. Как же можно не думать? Подхалюзин. Да вы не думамши. Липочка. Знаете, что, Лазарь Елизарыч? Подхалюзин. Что прикажете-с? Липочка. Увезите меня потихоньку. Подхалюзин. Да зачем же потихоньку-с, когда так тятенька с маменькой согласны? Липочка. Да так делают. Ну, а коли не хотите увезти, так уж, пожалуй, и так. Подхалюзин. Олимпиада Самсоновна, позвольте ручку поцеловать. Целует, потом вскакивает, подбегает к двери. Тятенька-с! Липочка. Лазарь Елизарыч, Лазарь Елизарыч, подите сюда. Подхалюзин. Что вам угодно-с? Липочка. Ах, если бы вы знали, Лазарь Елизарыч, какое мне житье здесь. У маменьки 7 пятниц на неделе. Тятенька как не пьян, так молчит, а как пьян, так прибьет того и гляди. Каково это терпеть образованной барышни? Вот как бы я вышла за благородного, так я бы и уехала из дому и забыла обо всем этом. А теперь все опять пойдет по-старому. Подхалюзин. Нет, Олимпиада Самсоновна, не будет этого. Мы, Олимпиада Самсоновна, как только сыграем свадьбу, так перейдем в свой дом-с. А уж мы им-то командовать не дадим-с. Нет уж, теперь кончено-с. Будет с них. Почудили на своем веку, теперь нам пора. Липочка. Да вы такие робкие, Лазарь Елизарыч. Вы не посмеете тятеньке ничего сказать, а с благородным-то они немного наговорили бы. Подхалюзин. Оттого и робкий-с, что было дело подначальное, нельзя-с. Прикословить не смею. А как заживем своим домом, так никто нам не указ. А вот вы все про благородных говорите. Да будет ли вас так любить, благородный, как я буду любить? Благородный-то поутру на службе, а вечером по клубам шатается, а жена должна одна дома без всякого удовольствия сидеть. А смею ли я так поступать? Я всю жизнь должен стараться, как вам всякое удовольствие доставить. Липочка. Так смотрите же, Лазарь Елизарыч, мы будем жить сами по себе, а они сами по себе. Мы заведем все по моде, а они как хотят. Подхалюзин. Уж это как и водится-с. Липочка. Ну, теперь зовите тятеньку. Встает и охорашивается перед зеркалом. Подхалюзин. Тятенька-с, тятенька-с, маменька-с. Явление 6. Те же Большов и Аграфена Кондратьевна. Подхалюзин идет навстречу Самсону Силычу и бросается к нему в объятия. «Олимпиада Самсонна, согласны-с!» Аграфена Кондратьевна. «Бегу, батюшка, бегу!» Большов. «Ну вот и дело, то-то же. Я знаю, что делаю, уж не вам меня учить». Подхалюзин к Аграфене Кондратьевне. «Маменька-с, позвольте ручку поцеловать». Аграфена Кондратьевна. «Целуй, батюшка, обе чистые. «Ах ты, дитятка, да как же это давеча-то так? Ей-богу, что ж это такое? А уж я и не знала, как это дело и рассудить-то. Ах, ненаглядная ты моя!» «Липочка, я совсем, маменька, не воображала, что Лазарь Елизарыч такой учтивый кавалер. А теперь вдруг вижу, что он гораздо почтительнее других». «Аграфена Кондратьевна». «Вот то-то же, дурочка! Уж отец тебе худо не пожелает! Ах ты, голубушка моя! Эка ведь причта! Ах, матушки вы мои, что же это такое? Фоминишна! Фоминишна!» Фоминишна. «Бегу, бегу, матушка, бегу!» Входит Большов. «Постой ты, Таранта! Вот вы садитесь рядом, а мы на вас посмотрим. Да подай-ка ты нам бутылочку шипучки». Подхалюзин и Липочка садятся. Фоминишна. «Сейчас, батюшка, сейчас!» Уходит. Явление седьмое. Те же Устинья Наумовна и Ресположенский. Аграфена Кондратьевна. «Поздравь жениха с невестой, Устинья Наумовна. Вот Бог привел на старости лет. Дожили до радости». Устинья Наумовна. «Да чем же поздравить-то вас, изумрудный я? Сухая ложка рот дерет». Большов. «А вот мы тебе горлышко промочим». Явление восьмое. Те же Фоминишна и Тишка с вином на подносе. Устинья Наумовна. «Вот это дело другого рода. Ну, дай вам Бог жить да молодеть, толстеть да богатеть». Пьет. «Горько, бриллиантовые!» Липочка и Лазарь целуются. Большов. «Дай-ка я поздравлю!» Берет бокал. Липочка и Лазарь встают. «Живите, как знаете, свой разум есть. А чтоб вам жить-то было не скучно, так вот тебе, Лазарь, дом и лавки пойдут вместо приданого, да из наличного отсчитаем». Подхалюзин. «Помилуйте, тятенька, я и так вами много доволен». Большов. «Что тут миловать-то? Свое добро сам нажил. Кому хочу, тому и даю. Наливай еще». Тишка наливает. «Да что тут разговаривать-то? На милость суда нет. Бери все, только нас со старухой корми, да кредиторам заплати копеек по 10». Подхалюзин. «Стоит ли, тятенька, об этом говорить? Ничто я не чувствую. Свои люди, сочтемся!» Большов. «Говорят тебе, бери все, да и кончено дело. И никто мне не указ. Заплати только кредиторам. Заплатишь?» Подхалюзин. «Помилуйте, тятенька, первый долг-с!» Большов. «Только ты смотри и много ты не давай, а то ты чай рад с дуру-то все отдать!» Подхалюзин. «Да уж там, тятенька, как-нибудь сочтемся. Помилуйте, свои люди!» Большов. «То-то же! Ты им больше 10 копеек не давай, будет с них! Но поцелуйтесь, а!» Липочка и Лазарь целуются. Аграфена Кондратьевна. «Ах, голубчики вы мои! Да как же это так? Ой, совсем вот как полуумная!» Устинья Наумовна. «Уж и где же это видано, уж и где же это слыхано, чтобы курочка бычка родила, поросеночек яичко снес?» Наливает вина и подходит к Ресположенскому. Ресположенский кланяется и отказывается. Большов. «Выпей, Сысой Псович, на радости!» Ресположенский. «Не могу, Самсон Силыч, претит». Большов. «Полно ты, выпей на радости!» Устинья Наумовна. «Еще туда же, ломается!» Ресположенский. «Приетит, Самсон Силыч, ей-богу, приетит! Вот я водочки рюмочку выпью, а эта натура не принимает, уж такая слабая комплекция!» Устинья Наумовна. «Ах ты, проволочная шея! Ишь ты, у него натура не принимает! Да давайте я ему за шиворот вылью, коль не выпьет!» Ресположенской. «Неприлично. Устинья Наумовна». «Да, нет, неприлично». «Самсон Силыч, не могу-с. Разве бы я стал отказываться? Да что ж ты я за дурак, чтобы я такое невежество сделал? Видали мы людей-то, знаем, как жить. Вот я от водочки никогда не откажусь, пожалуй, хоть теперь рюмочку выпью. А этого не могу, потому претит. А вы, Самсон Силыч, бесчинства не допускайте, обидеть недолго, а нехорошо. Большов. Хорошенько его, Устинья Наумовна, хорошенько. Ресположенский бежит от нее. Устинья Наумовна ставит вино на стол. «Врешь, купоросная душа, не уйдешь!» Прижимает его в угол и хватает за шиворот. Ресположенский: «Караул!» Все хохочут.